Глава 16. Форель ловят на крючок, а женщину на слово. Поднявшись в комнату, я обнаружила, что она осталась в том виде, какой я ее бросила, в спешке убегая. Незастеленная холодная кровать, остывшая после моего ухода, разбросанные вещи и смятые журналы на полу, полупустой бокал вина на прикроватной тумбочке. Я последнее время много пила. Одиночество позволяло предаваться пагубным привычкам. Пабло не замечала, я молчала. Свежий воздух дотронулся до моей щеки и увидела открытый балкон, прозрачная штора которого сейчас стремилась наружу к бассейну. Выглянув на улицу, я увидела лежащего в том же положении Диего. Похоже, он так и не двигался с момента моего ухода. Он был один. Видимо, его спутница пришла в себя и исчезла в неизвестном направлении. Вспомнив, зачем пришла, я пошла в туалет и вложила свою судьбу в руки маленького теста. Осталось подождать, и все станет ясно. Взглянув на себя в зеркало, сняла очки и провела ладонью по щекам и глазам. Они были уставшие, мешки под веками пугали своей чернотой, и никакой тональник мне бы не помог. Что я с собой сделала? В кого превратилась эта красивая мексиканочка? Нахмурившись, я отрицательно покачала головой, соглашаясь с самой собой, что не знаю ответа на этот вопрос, который задает себе иногда женщина. Открыв тумбочку, пошарила внизу и нашла небольшую косметичку. Там я хранила таблетки. Найдя одну для Диего, я взяла ее в руки и пошла на улицу. Быстрее бы он уже ушел и оставил меня одну. Надо бассейн почистить к приезду Пабло. Если его ищет так называемый Карлос, значит, он должен скоро вернуться. Надеюсь. Мы жили в одном из самых престижных районов Барселоны – Педральбес. Дом наш стоял на улице Каррер дель Торрент де лес Росес. Улица Розы, так я ее называла. До ближайших магазинов, торговых центров, аптек было недалеко. На машине около 10-15 минут. Можно было и пешком, но так не престижно. Да и соседи могли увидеть, что сразу бы сказалось на моей репутации. Нашими соседями были богатые люди, которые так же, как и мы, имели бассейн, теннисный корт, несколько машин в подземном гараже. Мы дружили домами, встречались на общих приемах и иногда обменивались новостями. В прямом понимании слова мы не были друзьями, лишь соседями, у которых не было ничего общего, кроме самой жизни, обеспеченной жизни. Мы одевались в лучших бутиках Барселоны, где оставляли свои евро. Тратили их бездумно на одежду, которую не будем носить. Но нас это не пугало. В скором времени мы отдавали шмотки в секонд-хенде и скупали новую коллекцию. Благодаря нам модные дизайнеры творили и вдохновлялись, чтобы сделать для обеспеченных людей еще более крутую одежду. Мы жили ради искусства и потребляли его горстями. Так происходило и с автомобилями, яхтами и домами. Этот дом у нас был третий за 3 года брака. Мы меняли их, когда заканчивалась гарантия, и нужно было срочно купить что-то посолиднее, поинтереснее. Так, чтобы можно было похвастаться перед друзьями и новыми соседями. Поэтому я даже не старалась завести с кем-то дружбу или знакомство. Потому что я знала, рано или поздно мы отсюда съедем. Я не привыкала к новым домам, хоть и старалась их сделать немного уютнее и обставить по собственному вкусу. Однажды я даже полюбила одно наше гнездышко. Сделала все, чтобы мы жили там долго. Я бы хотела остаться в этом доме и даже полюбила бы его, но понимала, что нужно заметать следы и постоянно переезжать. Жить в одном месте было для нас непозволительной роскошью. Переодевшись в новое платье от моего любимого дизайнера и опустив солнцезащитные очки на глаза, я решила сразу идти к бассейну. Солнце уже стояло в зените, и было достаточно жарко. Не захватив шляпу, я пожалела об этом сразу же, но не стала просить, чтобы мне ее принесли. Мне хотелось побыстрее с этим закончить и вернуться домой. Там меня уже ждали, и необходимо было узнать, насколько сильно. «Диего, ты еще живой?» Я подошла к спящему мужчине и склонилась над ним. Он открыл глаза и улыбнулся. «Сэлли, красавица, ты пришла?» А я уже отчаялся ждать мою принцессу. Потянувшись, он дотронулся до моей щеки. «Диего, ты что, бредишь?» Я резко встала и пошла к столику за бутылкой воды. Стоя спиной к родственнику мужа, я крутила в руках таблетку и не знала, что с ней делать. Раскрыв ладонь, я посмотрела на лекарство от головной боли и ухмыльнулась. Наклонив руку, я увидела, как таблетка соскользнула, задела пальцы и упала в траву. «Ты что, меня так сильно ненавидишь?» – произнес знакомый голос за спиной. Резко повернувшись, я оказалась нос к носу с Диего. От него разило несвежим дыханием, поднимающимся из желудка и вчерашним алкоголем. Отпрянув, я гневно посмотрела на него и помотала головой, не смея вымолвить и слова. Ситуация выходила из-под контроля, и мне это не нравилось. Диего давно смотрел на меня по-особому, вылавливая на кухне или лежащей у бассейна. Слал странный СМС, когда Пабло не было дома. Когда-то начавшийся безобидный флирт сейчас переходил все границы, и мне было не смешно. «Почисти зубы, Диего, от тебя разит вчерашней пьянкой, и прими уже, наконец, душ!» Высказав ему это в лицо, мне показалось, что так я закончила нашу игру и неуместный флирт. Повернувшись, я собралась уходить, но он крепко схватил меня за руку. «Душ, говоришь?» Оттянул пальцами свое светлое поло и принюхался. «Ну да, наверное, ты права, но только с тобой». Схватив меня за руку, он прыгнул в бассейн и потянул меня за собой. Не успев охнуть, я провалилась под воду. Никогда не боявшись глубины, я почувствовала себя в своей стихии, но возмущению моему не было предела. Как он посмел такое сделать, чертов мужлан? Коснувшись ногами дна, я оттолкнулась и всплыла. Не успев понять, где находится Диего, он прижал свое лицо к моим губам и начал их облизывать. «Я вам не помешал?» Словно выросший из-под земли, как гигантский баобаб, произнес Пабло. Я посмотрела на мужа и улыбнулась. Рядом со мной стоял Диего и скалился, нахально, возмутительно, омерзительно. Отвернувшись от брата мужа, я подплыла к бортику и попросила помощи у Пабло, чтобы выйти из бассейна. Секунду подумав, он нехотя все-таки протянул мне руку. А я с таким же рвением, сердито взглянув на мужа, приняла его помощь. «Я не целовала твоего брата», — тихо прошипела я. «Это его пьяные выходки, усмири его, пока не поздно, иначе я пущу в ход свою беретту». «Не кипятись, Селли, я поговорю с ним», — так же злобно прошипел Пабло. «Хорошо, я рада, что ты вернулся». Я поцеловала его в щеку, не осмелившись дотрагиваться до губ после поцелуя с Диего. «Я жду тебя дома, у меня есть для тебя новость». Я так серьезно это произнесла, не зная результата, но, видимо, помимо теста, в голове моей крутились и другие мысли по поводу нашей семьи. «Интересно будет послушать», — произнес Пабло, больше не глядя на меня, и пошел к непутевому брату. Войдя в холл, я поразилась той чистоте, которую навела здесь клининговая компания. Казалось, это был совсем другой дом, чужой мир, иной свет. Посмотрев по сторонам, я ахнула. Кажется, я снова влюбилась в него, как было, когда мы только въехали. Невероятное чувство. Поднявшись по лестнице в нашу с Пабло комнату, я сразу же прошла в ванную. Нужно же было узнать результат теста, права я или нет. Неужели интуиция меня подвела? Только тест знал эту правду, и сказать, как мне жить дальше, мог только он. Взглянув на столик рядом с раковиной, я увидела... Ничего не увидела. Пусто. Его нигде не было, исчез. Бросившись к мусорному ведру, надеясь застать его там, спрятавшимся за ватными дисками и пустой коробкой от крема, я поняла, что это просто трата времени. Ведро было чистое. Значит, уборка была проведена и здесь. Хлопнув дверью, я побежала вниз искать работников клининговой компании. «Алонсо! Алонсо!» – кричала я на управляющего нашим домом. «Где твои чертовы служащие? Кто убирал мою комнату?» Из кухни показался маленький человечек, который служил нам уже несколько месяцев. Пригладив рассыпавшиеся темные волосы, он остановился передо мной и произнес: «Сеньора Кастильо, все работники из клининговой компании уже уехали. Они убрали дом, как вы и велели». «Кто разрешил трогать мою комнату? Я же не просила! Не просила!» Я опустилась на кресло, подогнула под себя ноги и поняла, что на мне все еще мокрая одежда после купания в бассейне. Резко вскочив, я выругалась и показала Алонсо на кресло. «Ну вот, теперь его надо выбрасывать. Да что же это за напасть? Не надо ничего выбрасывать, кресло подсушится на солнце, правда, Алонсо? Да, сеньор, нет проблем, я сейчас все уберу. Позже оставь нас, Алонсо. Он сделал жест, провожая управляющего из гостиной. Я взглянула на Пабло и почувствовала, как защипало у меня в глазах. Плакать я точно не хотела, особенно перед мужем. «Иди ко мне, Селли, садись сюда». Пабло сел на то кресло, где я сидела, и позвал меня к себе на колени. «Все равно брюки надо в стирку отправлять». Я села к мужу и прижалась к его груди. «Теперь рубашка намокнет». Я посмотрела мужу в глаза и захихикала. «Ничего, что ты хотела мне рассказать? У меня был сюрприз, только я не знала, хороший он или плохой». «Как это? Что значит не знала?» «Тест. Я купила тест. У меня задержка, понимаешь? Но его выбросила уборщица, и теперь я не знаю, где он». Пабло поцеловал меня в лоб и достал из кармана брюк тест. Мой тест, на который я пописала часом ранее. «Теперь точно надо брюки стирать». «Где ты его взял?» Я потянулась за спасительным тестом, но он убрал руку, играя со мной. «Я видел вас с Диего», — произнес серьезно. «С балкона, когда вернулся домой. Он схватил тебя за руку и потянул за собой в бассейн. Ты не виновата, прости меня. Я уже поговорил с Диего. Больше он не станет доводить тебя своими приставаниями». Я спрятала в руки лицо мужа и прошептала: «Ты должен мне верить, иначе никак». Поцеловав меня в губы, он протянул тест, чтобы я посмотрела, что на нем было. Несмотря на маленькое окошечко теста, я все поняла. Интуиция меня не подвела. Увидев в глазах мужа блестящие капли его души, я поцеловала его в ответ, зная, что скоро наша семья станет еще больше. Нас станет трое.